Глава 6. 11 ноября 1863 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Стены красной гостиной сплошь покрывали картины. Сельские пейзажи, зеленые холмы, овечьи стада, коровы на пастбищах. Сцены, напоминающие мне о доме. Между картинами едва проглядывали обои из травленного вишневого бархата. Как будто хозяева дома боялись пустого пространства. Но что так пугало семейство Карнеги? Что могло просочиться сквозь брешь в их роскошном ограждении? Папа, помнится, говорил, что крепкие стены замка Мартинов призваны сдерживать натиск не только захватчиков, но и бедности. «Стало быть, вы привели свою новую кандидатку, миссис Силли?» — спросила невысокая коренастая женщина с маленьким вздернутым носом. Она сидела в кресле, обтянутом красной парчой, и я не сразу увидела ее посреди удушающей роскоши гостиной. По звонкому смеху, доносившемуся из-за двери, можно было бы предположить, что у хозяйки дома легкий, веселый характер. Однако взгляд темных глаз, нацеленных на меня из глубин кресла, был подозрительным и суровым. В отличие от сына, она говорила с очень сильным акцентом. Густым, словно масло, намазанное на мамин ржаной хлеб. «Шотландский», — распознала теперь я. «Значит, это и есть моя будущая хозяйка?» «Да, миссис Карнеги». Голос миссис Силли внезапно сделался кротким, почти заискивающим. Она слышала, как миссис Карнеги назвала ее чванливой и, наверное, хотела сгладить это впечатление. Или, может быть, просто робела перед строгой дамой. В этот момент я успела заметить тень человека, покинувшего комнату через другую дверь. Вероятно, это вышел сын хозяйки, которого я сразу не рассмотрела из-за волнения и яркости обстановки. «С виду вроде бы все хорошо, но как она будет справляться?» Миссис Карнеги отпила чаю из тонкой фарфоровой чашки. «У нее отличные рекомендации. Вы говорили, она служила в лучших домах?» «Да, миссис Карнеги». Миссис Карнеги прищурилась, глядя на меня в упор. «Если она служила в лучших ирландских домах, то чего же так таращится на мою гостиную?» К миссис Силли, похоже, вернулась ее всегдашняя самоуверенность. «Возможно, — сказала она, — таких роскошных гостиных там нет». Миссис Карнеги довольно улыбнулась. Безыскусная лесть явно подействовала на суровую Матрону. Я сделала себе мысленную пометку и присела перед ней в глубоком реверансе, как присела бы дочка лорда Мартина перед королем Англии, почтившим визитом их замок. Она взмахнула рукой, жестом велев мне подняться, но я заметила, что ей понравилась моя почтительность. «Ни к чему церемонии, девочка. Мы обычные люди, и все у нас по-простому». «Да, миссис Карнеги». Однако я не решилась поднять глаза, чтобы случайно не перейти границы дозволенного. «Вижу, она вполне вежливая», — обратилась хозяйка к миссис Силли. «Но хороша ли она в работе?» «Судя по рекомендациям, да. Я направляю к вам лучших работниц». «Последняя девушка, которую вы мне прислали, была явно не лучшей. Я не назвала бы ее даже посредственной. Я застала ее спящей посреди бела дня, когда мне уже следовало переодеваться к обеду. Нерадивая лентяйка, вот какое название ей подходит». Я подумала о черном списке над столом миссис Силли и заметила испуг на ее лице. Она не сказала ни слова в защиту своей подопечной и в свою собственную защиту. «Она уже ознакомилась с распорядком?» — спросила миссис Карнеги. «Она только сегодня приехала в Питтсбург, мэм, но мне говорили, что она быстро учится». «То есть вы не удосужились объяснить ей, какие порядки приняты в этом доме и что именно мне потребуется от горничной?» — недоверчиво уточнила миссис Карнеги. «У меня не было времени, миссис Карнеги. Она прибыла в город буквально пару часов назад. Если хотите, я могу проинструктировать ее прямо сейчас. Но мне ее рекомендовали как опытную и прекрасно обучаемую прислугу». «Если она и вправду такая, как вы утверждаете, значит, проблем не возникнет. В конце концов, у нас все поставлено точно так же, как в лучших европейских домах». «Разумеется, миссис Карнеги. Меня не смущает, что она ирландка. Но я должна быть уверена, что она не католичка. Ирландцы-католики, бегущие в Америку от разрухи после их голода, совсем не таковы, как работящие протестанты-ирландцы, приехавшие сюда раньше. Эти новые эмигранты-католики необразованные и грубые. Дай им волю, они разрушат нам всю демократию, особенно в нынешние беспокойные времена, когда идет гражданская война. Я знаю, что творилось в Шотландии, когда толпы ирландцев ринулись туда и отобрали у шотландских рабочих работу на фабриках. Ирландку-католичку еще можно взять в услужение посудомойкой, но уж никак не моей личной горничной. Миссис Силли долго медлила с ответом, и у меня появилось время поразмыслить. Значит, подслушанные мною сплетни мисс Куин и мисс Койн правдивы? Карнеги действительно перебрались в Америку не так давно, и поэтому миссис Карнеги столь болезненно и щепетильно относилась к иерархии среди иммигрантов. Это подтверждалось и замечанием миссис Карнеги, и её сильным акцентом, и даже нерешительностью миссис Силли. Разумеется, она не католичка, миссис Карнеги. Она происходит из порядочной англо-ирландской протестантской семьи, оказавшейся в трудных жизненных обстоятельствах. Поэтому мисс Келли и пришлось поступить на службу. Миссис Карнеги молча смотрела на меня. Долго и пристально. Я ждала продолжения, чувствуя себя предательницей по отношению к своей семье. Все Келли — ревностные католики. Мои родители очень тверды в своей вере, и в минуты прощания на причале, провожая меня в Америку, отец заставил меня поклясться, что я не собьюсь с пути истинной католической веры в этой новой безбожной стране. Не провозгласить свою веру, столкнувшись со столь оскорбительным заявлением в адрес католиков, было равносильно отступничеству. Но я знала, что принесу своей семье больше пользы, если сейчас промолчу и все-таки получу эту работу. Наконец, миссис Карнеги произнесла: «Я возьму ее на испытательный срок в 30 дней, и если не останусь довольной, то ни вы, ни она не получите плату». «Я понимаю, миссис Карнеги». «Стало быть, договорились». Моя будущая хозяйка нажала ногой на кнопку, вделанную в пол. «Я вызвала Холлируда. Он распорядится, чтобы ее багаж отнесли в комнату на третьем этаже. Она приступит к своим обязанностям сразу, как распакует вещи». «Ах, да, ее багаж. С ним произошла неприятность, мэм. Он потерялся во время шторма». «У нее ничего не осталось?» «Ничего, кроме платья, которое на ней надето». Миссис Силли не стала уточнять, что и это платье мне не принадлежало. «Расскажи она, в каком жутком виде я явилась к ней в дом, это нанесло бы ущерб ее собственной репутации». «В иные времена и одного платья было достаточно», — пробормотала миссис Карнеги себе под нос. «Мы найдем ей запасное платье для службы и ночную сорочку. Разумеется, стоимость всех вещей будет вычтена из ее жалования». «Конечно, миссис Карнеги», — быстро проговорила миссис Силли. Миссис Карнеги с трудом поднялась из кресла и чуть пошатнулась. Я непроизвольно бросилась к ней, чтобы поддержать. Никогда не подумала бы, что женщина с таким сильным голосом и решительностью суждений может быть немощной, но она раздраженно оттолкнула мою руку, а потом посмотрела мне прямо в глаза. Ее взгляд поразил меня. В нем было что-то знакомое. Острый ум, несгибаемая решимость. Вероятно, даже упрямая твердость, твердость, которую не ожидаешь встретить в даме из высшего света. Но я хорошо знала это качество. Ведь им обладал мой отец. Именно его упрямая твердость обеспечила нашей семье крупный земельный участок под ферму. Благодаря ей мы выжили во время Великого голода, имея возможность выращивать не только картофель. А теперь благополучие нашей семьи во многом зависело от меня. Эта твердость меня восхищала, но и пугала тоже, как и моя будущая хозяйка.